тем плохой. Я не знаю, кто это сделал, но, возможно, Пинчин. Бедняжка истекала кровью. Она забеременела, и отец вышвырнул ее из дома. Ее взяли в один из домов, и кто-то сделал ей аборт. Потом ее вышвырнули и оттуда, потому что пользы она принести уже не могла, и мы ее подобрали. На это Пит ничего сказать не мог. Слова сочувствия здесь не годились. Виктория первой пошла к лестнице. Мэри не следовало звать Элси. Она помогает с клиентами, если те поднимают шум. Ее лицо оставалось бесстрастным. «Надеюсь, вы не испугались, мистер Пит?» Томас был в ужасе. Он взмок от пота. «Отнюдь». Он порадовался, что идет за Викторией, и она не видит его лицо. «Благодарю вас за откровенность, миссис Долтон. Теперь я знаю, что делал Пинчин в Акре и откуда получал дополнительный доход, хотя бы для того, чтобы заполнять винный погреб. Вы часом не знаете, кого он здесь пользовал?» «Милли работала у Амброза Мерката, если вас интересует именно это», — спокойно ответила Виктория. «Больше я сказать вам ничего не могу». «Не думаю, что мне нужно что-то еще». Пит вышел в большую гостиную, где оба констебля, красные как раки, вскочили на ноги, сбросив с колен смеющихся девок. Пит повернулся к Виктории, сделав вид, что ничего не заметил. «Спасибо вам, миссис Долтон. Спокойной ночи». И Виктория никак не отреагировала. «Спокойной ночи, мистер Пит». Глава 9. Генерал Балантайн не мог выбросить из головы убийство в Девилсакр. Он никогда не слышал ни о докторе Пинчине, ни о последней жертве, Эрнесте Поумре, пока газеты не превратили их в синонимы кошмара и гнусностей, творящихся в темноте. Но лицо Макса Бертона с тяжелыми веками и изогнутыми губами вызывало у генерала будоражащее воспоминание о других убийствах, отвратительных инцидентах из прошлого, с которыми он полностью так и не разобрался. И Берти Эстли принадлежал к тому же кругу, что и Балантайн. Еще не настоящая аристократия, но выше простого дворянства. Деньги могли появиться у кого угодно. Манерам можно подражать или обучиться. Остроумие, модная одежда, даже красота в расчет не принимались. Конечно, они доставляли удовольствие, однако оценивали человека не по ним. Но Эстли — совсем другая история. Многие поколения безупречной репутации, служба государству или церкви, полноправные члены маленького мира привилегированных, который ранее гарантировал безбедную жизнь и полную безопасность. Иной раз какой-нибудь подлец или дурак выходил из него, но незваный гость попасть туда никоим образом не мог. Как могло случиться, что тело Бертрама Эстли нашли на пороге мужского борделя? Балантайна никто не мог обвинить в избытке наивности. Существовала вероятность, что Эсли пришел туда с очевидной целью. Не исключал генерал и варианта, что Эсли случайно оказался на пути психа, убивающего без разбора. Но больше всего его тревожила третья версия. Убийца выбрал именно Берти. Как-то не верилось в совершенную случайность того, что две жертвы, Макс и Эстли, такие разные, входили в круг его знакомых. Он попытался затронуть эту тему с Агастой. Та сразу же решила, что ему хочется обсудить непосредственно Девилс Акр и предложить какой-то план реформирования проституции и приносимого ею зла. Лицо превратилось в каменную маску. «Знаешь, Брэндон, для человека, который провел лучшие годы взрослой жизни в армии, ты на удивление неординарный». В ее голосе слышалось легкое презрение. «Если ты представляешь себе, что сумеешь изменить основной инстинкт человеческой природы с помощью закона, пусть и принимаемого самыми добрыми намерениями, то тебе место на кафедре маленького городка, где ты сможешь угощать чаем и утешать незамужних набожных леди, не принося им никакого вреда. Здесь, в более искушенном обществе, ты смешон». Тирада супруги уколола его. Не просто жестокая, но несправедливая. Да и говорил он совсем о другом. «Применительно к убийству Берти Эсли использовались многие слова», — резко ответил он. «Но ты первая, выбравшая термин «искушенный». Это аллюзия, уместность которой до меня не доходит. На щеках Агасты затеплился румянец. Муж сознательно не желал понимать ее, и это ей не понравилось. «Я не жалую сарказм, Брэндон. Кроме того, тебе недостает остроумия, чтобы успешно им пользоваться. Берти Эстли — жертва какого-то психа, творящего все эти безобразия. С какой целью он там оказался, мы, вероятно, никогда не узнаем, да и не наше это дело. Я уверена, что похоронят его с миром, и семья будет должным образом скорбеть о нем. Это крайне бестактно — напоминать кому-либо об обстоятельствах его смерти. Я полагаю, джентльмен так не поступает». «Тогда нам пора иметь поменьше джентльменов и побольше полиции, или кто там требуется, чтобы навести порядок», — рявкнул генерал. «Я, к примеру, не желаю видеть, чтобы в Лондоне появлялось все больше изуродованных трупов». Агаста устало посмотрела на него. «Джентльменов у нас и так мало. Хотелось бы, чтобы их число увеличивалось, а не уменьшалось». Она повернулась и вышла, оставив генерала с ощущением, что спор он проиграл, несмотря на тот очевидный факт, что правота была на его стороне. На следующий день Кристина приехала на ленч к родителям, но отказалась поехать с Агастой в гости, и Балантайн оказался в гостиной наедине с дочерью. Камин пылал, комнату заполняли приятное тепло и мерцающий свет. Все казалось таким знакомым и неподвластным времени, словно перенеслось сюда из лет его юности и даже детства, когда теплые чувства воспринимались как само собой разумеющиеся. Он откинулся на спинку кресла и смотрел на Кристину, которая стояла у круглого столика на резных ножках. Красивое лицо, изящные черты, полные губы, широко посаженные глаза — сверкающие волосы, фигура, как у девушки, в модном платье. Странная смесь ребенка и женщины. Может, в этом причина ее очарования? Конечно же, ей хватало воздыхателей и до Алана Росса. И если судить по тем балам и званым обедам, на которых он видел ее, недостатка в них она не испытывала и сейчас, даже если они вели себя более скромно. «Кристина!» Она повернулась и посмотрела на него. «Да, папа». «Ты знала сэра Бертрама Эстли, не правда ли?» Он обошелся без вопросительных ноток, потому что не принял бы отрицательного ответа. Дочь стояла лицом к нему, когда говорила, но при этом разглядывала кружевную салфетку, которая лежала на столике. Тема тривиальная, не стоящая того, чтобы затевать разговор. «Немного. В светском обществе время от времени приходит...»